Идет по улице похоронная процессия. Ну и в гробу, значит, лежит женщина на боку. Ну, к одному из участников, значит, похоронной процессии подходит там приятель и говорит: «Слышь, Вась, а кого это ты хоронишь?» Он говорит: «Да тещу хороню». А приятель тогда и спрашивает: «А чё же она у тебя в гробу на боку лежит?» А он говорит: «Так на спине она сильно храпит». Муж возвращается поздно домой, ну, явно не в духе. Значит, сел, поужинал, ну, быстренько лег в постель и начал приставать к жене. Жена ему говорит: «Дорогой, ты знаешь, мне сегодня нельзя». Он говорит: «Да вы что, сегодня все сговорились, что ли?» Маленький мальчик забегает в дом и кричит, знаешь: «Мама, мама, там у нас в огороде голые тетки и дядьки бегают». А мама говорит ему: «Да, сыночек, ты не обращай внимания, это дикие люди». А мальчик тогда говорит: «Так, мамочка, люди, может быть, и дикие, а папка-то наш, а?» Звонок в дверь. Ну, парень открывает дверь, на пороге стоит теща, значит, с сумками-то. Он говорит: «О, мама, приехали, ну заходите к нам. И надолго же вы, мамуль?» А теща говорит: «Да пока не надоем». А парень тогда говорит: «Так вы что, вы чайку не попьете, что ли?» Отец говорит пришедшему сыну: «Вот тебе алименты, передай маме, что это последняя выплата, и посмотри, какие у нее будут глаза». Ну, мать приняла деньги и говорит сыну: «Сходи к отцу, поблагодари его и скажи, что ты не от него, а от дяди Коли, и посмотри, какие у него будут глаза». Вечерком после ужина, слегка выпив, значит, муж расхвастался перед женой: «Да я в состоянии заработать столько, чтобы содержать двух таких женщин, как ты, понятно?» Ну, а жена говорит: «О, так хорошо, тогда моя мама будет жить вместе с нами». Встречаются две подружки, одна говорит другой: «Ты знаешь, для своего возраста твой муж производит впечатление бодрого человека». А другая говорит: «Для своего – да, но не для моего». Муж приехал из Англии, из командировки. Ну и ходит по квартире такой задумчивый немножко, под впечатлением от поездки, значит. Ну, а жена спрашивает у него: «Ну и как же там в Лондоне?» Он говорит: «Да что в Лондоне? В Лондоне смог». А жена ему говорит: «Лучше б ты дома смог, паразит». Идут вечерком, значит, по темной улице муж с женой, ну и навстречу им грабители. Значит, наставляют пистолет и говорят: «Так, руки вверх, давайте деньги». Ну, мужик, значит, залез в карман, достал пачку кредита, ну и отдает им. И жена поворачивается к нему и так возмущенно говорит: «На это так у тебя деньги есть. А вот когда мне нужна новая шляпочка...» У одной женщины, значит, находится в гостях любовник. Ну, и возвращается муж. Ну, что делать? Ну, любовник, значит, прыгает с балкона, и вот пока летит, он думает: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Господь, я ж тебя умоляю, спаси меня. Ну, придумай что-нибудь, помоги, чтобы я же не разбился, чтобы я когда-нибудь пошел к этим бабам. Ой, Господь! Я тебя умоляю, только спаси меня. Дома жена красавица. Ой, никогда в жизни, Господи, Никогда в жизни больше я никому, никуда, только спаси. Ну и вдруг зацепился, значит, подтяжками за водосточную трубу, там за крюк, значит. Ну так, то все, затормозился, значит, упал в кучу снега, встает живой, невредимый, значит, так отряхнулся и думает, твою мать, всего там, значит, несколько секунд летело, а такая хреновина в голову лезла. В скверике, значит, стоят два собачника, ну и разговаривают. Подходит к ним третий приятель, так постоял, послушал, послушал, потом говорит, кстати, ребята, вот о собаках тоже, знаешь, вчера тещу выкинул в окно, так даже не гавкнула. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо ж было мне жениться, говорит один приятель другому. А чего это, Федь, а? Да ты понимаешь, вот жена не терпит меня, когда я выпью, а я ее не могу терпеть, когда трезвый. О! В суде судья обращается к свидетелю. Свидетель, вы ведь видели, как эта женщина ударила своего мужа утюгом по голове? Что вы сделали? А свидетель говорит... Так я сразу же позвонил своей невесте и сказал, что передумал жениться. О! Пришла к гадалке женщина. Ну, та раскинула картишки, посмотрела и говорит, о боже, передо мной страшная картина. Завтра утром ваш муж погибнет. А женщина ей говорит, да это я знаю, вы мне скажите, меня посадят или нет. Жена купила скалку, но муж говорит, во, маля, в доме не грамма спиртного, а она мебель покупает, а? В зоопарке подходят муж с женой к клетке, где сидит горилла. Ну, вдруг горилла, значит, просовывает сквозь прутья клетки лапу, хватает так женщину и затаскивает ее к себе в клетку. Ну, она кричит оттуда, Вася, Вася. А мужик говорит, что Вася, вот теперь ты ему и объясняй, что ты устала, что у тебя голова болит, что ты стирала. Привели в камеру нового заключенного. Ну, у него спрашивают, тебя за что посадили? Он говорит, да ни за что. Ну, как ни за что? Да у тещи носом кровь пошла, а я жгут это, жгут на шею наложил. О. Звонок в милицию, значит. Ну, дежурный поднимает трубку, ну, а там, значит, алло, срочно пришлите наряд милиции на улицу Некрасова, дом 57. Тут жена избивает мужа, чем попало, а он ужасно кричит. Хорошо, говорят милиции, вызов принят, наряд сейчас высылаем. А вы кто такой, сосед? Да не, я муж. Бракоразводный процесс в суде. Ну, судья спрашивает. Уважаемая, а вы почему решили развестись со своим мужем? Она говорит, он относился ко мне, как к собаке. А судья говорит, а в чем же это выражалось? Требовал верности. Опять же в суде. Судья спрашивает, истец, каково ваше семейное положение? Ой, незавидный гражданин судья. Жена спрашивает у мужа. А скажи-ка, дорогой, какая разница между прямым и косвенным налогом? Ну, муж говорит, Прямой налог – это вот когда ты залезаешь ко мне в карман в мое отсутствие. А косвенный – когда ты экономишь на питании, чтобы купить себе лишнюю тряпку. О! Разговаривают, значит, два приятеля. Один говорит: а что ты женился на женщине, которая старше тебя на 20 лет, а? Тот ему говорит: да ты понимаешь, я вот вообще очень застенчивый такой, нерешительный. Ну, она не дала мне закончить фразу, когда я просил руки ее дочери. Ну, накануне дня рождения теща спрашивает у зятя: зятек, а что ж такое приятное тебе сделать в твой день рождения, а? Зять ей говорит: прикинуться глухонемой. Судья спрашивает: значит, вы видели, как он задушил вашу тещу? Свидетель говорит: да, совершенно верно, видел. А почему же вы тогда не пришли на помощь? Да я хотел, но вот когда увидел, что он и сам справляется, то думаю, нахрена мне помогать? Один приятель говорит другому: слышь, что делать? Рассказал жене анекдот, так она уже со мной неделю не разговаривает. А другой ему говорит: да ты его теща расскажи. Заказала одна, значит, дамочка художнику портрет. Ну, когда он был закончен, она послала за ним своего мужа. Ну, муж посмотрел, говорит: браво, прекрасно. Художнику говорит, значит: точно как в жизни. Вот она будет ругаться, вот будет ругаться. Но в этот раз виноватым буду не я. На бракоразводном процессе в суде, значит, мужичок говорит судье: я вообще вынужден просить развода по очень простой причине. Раньше, когда я приходил с работы, собачка меня лаем приветствовала, а жена приносила тапочки. Ну а теперь уже все наоборот. Жена говорит мужу: ты знаешь, дорогой, я тут вот прочитала в журнале, что на каких-то южных островах можно купить жену себе за $5. А мужик ей говорит: о, видишь, и там спекуляция уже. Опять же в суде. Судья говорит: вот вы выбросили свою жену из окна и уверяете, что сделали это по забывчивости. Объясните, вот мы что-то не понимаем, как это? Ну, мужик говорит: конечно, по забывчивости. Ну, у меня совсем вылетело из головы, что мы недавно, вот неделю назад, переехали с первого этажа на четвертый. В милицейский участок вбегает заплаканная женщина. Ну и говорит: найдите мне моего мужа, я без него жить не могу. Ну а дежурный спрашивает у нее: гражданочка, а когда ваш мужик-то исчез, а? Она говорит: да недельку тому назад. А что ж вы только сегодня об этом заявляете? Так у него сегодня это зарплата. Семейка едет, значит, в машине. Ну, жена все время мужу говорит: помедленней, Вася, помедленней. А теща ее перебивает все время тоже: побыстрее, побыстрее, опаздывай. Ну, мужичку надоело, это уже все, уже в конце концов сколько можно. Он тогда к жене поворачивается и говорит: слушай, хватит уже, кто ведет машину, ты или твоя мама, а? Сидит на берегу озера мужик, значит, и плачет. Ну, прохожий идет, так видит, что это мужик плачет, ну и к нему обращается. Что случилось, мужичок? Ну, а мужик говорит: ой, как раз на этом месте 2 года назад утонула моя первая жена. О, говорит, ну что ж, за 2 года вам надо было уже привыкнуть. А мужик говорит: конечно, ну вот вторая жена моя, ну никак не соглашается здесь купаться. На суде, значит, идет разборочка такая, кто прав, кто виноват. Ну и спрашивают одного. Итак, значит, когда дело дошло до драки, у вашего противника в руках, значит, было весло, да? А вот что у вас было в руках? Он говорит: это его жена. Приходит мужичок домой с работы, ну и говорит жене: ты знаешь, я подумал, что ты, наверное, не захочешь в старом платье вот это идти в театр. А жена говорит: о, наконец-то, догадался, а? А мужик и говорит: так потому я вообще-то и взял один билет только. Доктор, я вас умоляю, вы только от меня ничего не скрываете. Скажите, пожалуйста, сможет ли мой муж после этого страшного перелома хоть когда-нибудь мыть посуду, а? Подходит мальчонка к папке и спрашивает: пап, а вот неженатый мужчина называется женихом, да? Да, говорит папа. А вот как женатый мужчина называется? Ну, папа говорит: ты еще слишком маленький, чтобы знать такие слова. Парнишка женился, но жену не трогает, значит. Ну, та жалуется матери. В чем дело, зятек? Интересуется теща. Че, деток не делаете, а? Ну, зятек говорит: да я не умею. Ну, теща начала ему растолковывать, значит, так, так. Ну, рассказывает, как может. Потом спрашивает: ну, ты понял? Не, говорит зять, не понял. Ну, наконец, когда дочка ушла, теща, значит, показывает ему все в натуре. Ну, зять, значит, на удивление тещи, хорошенечко так квалифицированно ее. Хе-хе, значит, ну, а теща говорит Эдем: а что ж ты мне голову морочил? Не умею. А парнишка говорит: а я тут с ребятками поспорил, что вот пока тещу не трахну, жену не трону. Администратор гостиницы спрашивает у молодоженов: в котором часу вас разбудить? Они говорят: в 1, в 3 и в 5. Вот. Закоренелый холостяк, значит, жалуется знакомому: ох, старею, старею. А тот говорит: а откуда такой пессимизм? Да от женских вопросов. Каких же именно? Ну, раньше меня девушки спрашивали: почему не женишься? А вот теперь: а чё ты не женился? Встречаются 2 старых приятеля. Один жалуется: ну и жизнь наступила. Курить нельзя, пить нельзя, за бабами ухаживать нельзя. А другой говорит: а ты что, ты же заболел, что ли? Да не, говорит, женился я. Привет! Слушай, говорят, ты женился в пятницу, так, да еще и 13-го, да? А ты не суеверный? Вот теперь уже да. А что ты такой расстроенный, а? Да ты представляешь, утром сегодня позвонил муж моей бывшей жены и обругал меня за то, что она не умеет готовить. Ребятки, вот вы как думаете, а? Чем карается двоеженство? Не знаю. Ха, двумя тещами. О. Нельзя, чтобы мужчина в моем возрасте привыкал к новой теще, сказал Вася и женился на сестре своей покойной жены. О! Почему это вы такая милая и красивая до сих пор не вышли замуж? А зачем? У меня есть пес, который ворчит, попугай, который ругается, и кот, который где-то шляется по ночам. Ой, до свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее съесть. А теперь как же? А теперь жалею, что не съел. Я слышал, ты женился? Женился. Ну и что ж поменялось? Да вот, раньше думал, где бы потратить деньги, а теперь думаю, где бы их заработать. Сколько ни принесу, все мало. Родила, значит, жена мужичку негритосика. Ну, что делать? Ну, воспитывай, значит, пока кормили там сиськой, молочком. А подрос хлопчик, бегает во дворе там. Батька открывает окно, зовет. Гришка, иди галушки есть. Не хочу батьку. Ну, не хочешь, так не хочешь. Бананев у нас немає. Бабулька, говорит внучок бабушке, а вот можно в домино под одеялом ночью играть? А бабушка говорит, да нет, внучок, ну как же под одеялом ночью в домино, никто же не играет. А вот и неправильно. Я вот вчера ночью слышал, как папка мамке говорит, я кончил. А мамка ему говорит, ну и козел. Дедушка, внучка и собачка гуляют в скверике. Ну, а собачка непрерывно лает. Ну, внучка говорит, дедушка, а наша жучка, она это, сука, да? Дедушка говорит, да, она сука. А ты ее, дедушка, трахни. Ой, господи, что ж ты такое говоришь? Кто тебя этому научил? Да я слышала, как папка говорил маме, тебя, сука, если утром не трахнешь, так ты весь день гавкаешь. Жена спрашивает у мужа, а че ты не носишь обручальное кольцо, а? Он говорит, ой, такую жару. Алло, это милиция? Нет, это квартира. А что случилось? А то я могу позвать к телефону жену. О, опять наш сынулька вытащил деньги из моего бумажника, говорит муж. А что ты так думаешь? Может, это я взяла, говорит жена. Да не, это исключено, там еще кое-что осталось. А? Муж возвращается с работы, значит, и видит, что жена плачет. Ну, он говорит, что случилось? А жена и говорит ему, да ты знаешь, я вот испекла тебе пирожки с мясом, и когда вышла, их все до единого съел кот. О, муж говорит, ты не переживай, если с ним что-нибудь случится, я тебе куплю нового котика. Здравствуй, милочка. Ну как, ты счастлива в семейной жизни? О да, мы так сильно любим друг друга, что уже 3 раза откладывали развод. Пожилая еврейская пара готовится ко сну. Изя, ты закрыл калитку? Закрыл, Сонечка, закрыл. А двери ты закрыл? И двери закрыл. И на английский замок закрыл? И на английский замок закрыл, Соня. А на бельгийский? И на бельгийский закрыл. Ну а на засов ты закрыл? Да и на засов закрыл, Сонечка. А на цепочку? И на цепочку тоже закрыл. Изя, а ты на швабру вот эту дверь закрыл? Ой, на швабру, кажется, забыл. Ну во, заходь и бери, что хочешь. Гуляют муж с женой. Какая была Анна Каренина все-таки женщина? Какие чувства, какая любовь, говорит жена. А муж молчит. А ты что, Анну Каренину не читал? Спрашивает жена. Не читал. А что же ты тогда читал? Я Муму читал. А будешь приставать, утоплю. Ночь, спальня. Засыпает супружеская пара. Жена засыпает, так сладко улыбается и думает. Интересно, помнит ли муженек, что завтра 15-летие нашей свадьбы? Конечно же, помнит. И подарочек уже, наверное, приготовил. А муж засыпает, так думает. Вот если бы я ее задушил 15 лет назад, то завтра бы меня уже выпустили. К одному мужичку в гости пришли друзья. Но только сели за стол, как жена с тещей тут же накрывают, ставят выпивку, значит, там это сигареточки подают, гостям кланяются, ну и все такое. Ну, значит, они вышли, когда у него мужичка, значит, друзья спрашивают: «Слушай, Вася, а как это тебе удалось? Они у тебя как дрессированные, а?» А он говорит: «Да, когда я только женился, сел за стол блины хавать. Ну, значит, котишка залез и цап один блин. Я, значит, ему 1 раз предупреждение сделал. Ну, он потом залез, 2-й блин цап. Я ему 2-е предупреждение сделал. Ну, 3-й раз он залез, значит, цап, значит, я ему 1 предупреждение. Ну, котишка 1 раз, когда залез, я его за хвост и выбросил в окно. А у нас вот все-таки 12-й этаж, а?» А мужики говорят: «Так а при чем тут кот-то к жене и теще?» «А как при чем это? Вот у жены 2 предупреждения, а у тещи 3 уже».